Одесса. Одесса — очень скверный город. Это всем известно. Вместо «большая разница» там говорят «две большие разницы» и еще «тудою и сюдою». Мне кажется, что можно много сказать хорошего об этом значительном и очаровательнейшем городе в Российской империи. Подумайте, город, в котором легко жить, в котором ясно жить. Половину населения его составляют евреи, а евреи — это народ, который несколько очень простых вещей очень хорошо затвердил. Они женятся для того, чтобы не быть одинокими, любят для того, чтобы жить в веках, копят деньги для того, чтобы иметь дома и дарить женам каракулевые жакеты. Чедолюбивы, потому что это же очень хорошо и нужно — любить своих детей. Бедных евреев из Одессы очень пугают губернаторы и циркуляры. Но сбить их с позиции нелегко. Очень уж стародавняя позиция. Их и не собьют, и многому от них научатся. В значительной степени их усилиями создалась та атмосфера легкости и ясности, которая окружает Одессу. Одессит противоположен петроградцу. Становится аксиомой, что одесситы хорошо устраиваются в Петрограде. Они зарабатывают деньги, потому что они брюнеты. В них влюбляются мягкотелые и блондинистые дамы. И вообще, одессит в Петрограде имеет тенденцию селиться на Каменноостровском проспекте. Скажут, это пахнет анекдотом. Нет-с. Дело касается вещей, лежащих глубже. Просто эти брюнеты приносят с собой немного солнца и легкости. Кроме джентльменов, приносящих немного солнца и много сардин в оригинальной упаковке, думается мне, что должно прийти и скоро плодотворное, животворящее влияние русского юга, русской Одессы, может быть, единственного в России города, где может родиться так нужный нам наш национальный Мопассан. Я вижу даже маленьких, совсем маленьких змеек, предвещающих грядущее, одесских певиц. Я говорю об Изи Кремер. С небольшим голосом, но с радостью, художественно выраженной радостью в их существе, с задором, легкостью и очаровательным, то грустным, то трогательным, чувством жизни. Хороший, скверный и необыкновенно, все же и несмотря ни на что, интересный. Я видел Уточкина, чистокровного одессита, беззаботного и глубокого, бесстрашного и обдумчивого, изящного и длиннорукого, блестящего и заику. Его заел кокаин или морфий. Заел, говорят, после того, как он упал с аэроплана где-то в болотах Новгородской губернии. Бедный Уточкин. Он сошел с ума, но мне все же ясно, что скоро настанет время, когда Новгородская губерния пешочком придет в Одессу. Раньше всего в этом городе есть просто материальные условия для того, например, чтобы взрастить мопассановский талант. Летом в его купальнях блестят на солнце мускулистые бронзовые фигуры юношей, занимающихся спортом, мощные тела рыбаков, не занимающихся спортом, жирные, толстопузые и добродушные телеса негациантов, прыщавые и тощие фантазеры, изобретатели и маклера. А поодаль от широкого моря дымят фабрики и делает свое обычное дело Карл Маркс. В Одессе очень бедное, многочисленное и страдающее еврейское гетто, очень самодовольная буржуазия и очень черносотенная городская дума. В Одессе сладостные и томительные весенние вечера, пряный аромат акаций и исполненная ровного и неотразимого света луна над темным морем. В Одессе по вечерам на смешных и мещанских дачках под темным и бархатным небом лежат на кушетках толстые и смешные буржуа в белых носках и переваривают сытный ужин. За кустами их напудренных, разжиревших от безделья и наивно затянутых жен пламенно тискают темпераментные медики и юристы. В Одессе люди воздуха рыщут вокруг кофеен для того, чтобы заработать целковый и накормить семью. Но заработать-то не на чем. Да и за что дать заработать бесполезному человеку? Человеку воздуха. В Одессе есть порт, а в порту — пароходы. пришедшие из Ньюкасла, Кардифа, Марселя и Порт-Саида. Негры, англичане, французы и американцы. Одесса знала времена расцвета, знает времена увядания, поэтичного, чуть-чуть беззаботного и очень беспомощного увядания. Одесса, в конце концов, скажет читатель, такой же город, как и все города. И просто вы неумеренно пристрастны. Так-то так. И пристрастен я действительно. И, может быть, намеренно. Но, честное слово, в нем что-то есть. И это что-то подслушает настоящий человек и скажет, что жизнь печальна, однообразна, все это верно. Но все же и несмотря ни на что, необыкновенно, необыкновенно интересно. От рассуждения об Одессе моя мысль обращается к более глубоким вещам. Если вдуматься, то не окажется ли, что в русской литературе еще не было настоящего, радостного, ясного описания солнца? Тургенев воспел «Росистое утро», «Покой ночи». У Достоевского можно почувствовать неровную и серую мостовую, по которой Карамазов идет к трактиру, таинственный и тяжелый туман Петербурга. Серые дороги и покров тумана придушили людей. Придушивши, забавно и ужасно исковеркали, породили чад и смрад страстей, заставили метаться в столь обычной человеческой суете. Помните ли вы плодородящее яркое солнце у Гоголя, человека, пришедшего из Украины? Если такие описания есть, то они эпизод. Но не эпизод, нос, шинель, портрет и записки сумасшедшего. Петербург победил Полтавщину. Акакий Акакич скромненько, но с ужасающей властностью затер Грицко. А отец Матвей кончил дело, начатое Тарасом. Первым человеком, заговорившим в русской книге о солнце, заговорившим восторженно и страстно, был Горький. Но именно потому, что он говорит восторженно и страстно, это еще не совсем настоящее. Горький — предтеча и самый сильный в наше время. Но он не певец солнца, а глашатай истины. Если о чем-нибудь стоит петь, то знайте, это о солнце. В любви Горького к солнцу есть что-то от головы. Только огромным своим талантом преодолевает он это препятствие. Он любит солнце, потому что на Руси гнило и извилисто, потому что и в Нижнем, и в Пскове, и в Казани люди рыхлы, тяжелы, то непонятны, то трогательны, то безмерно и до одури надоедливы. Горький знает, почему он любит солнце, почему его следует любить. В сознательности этой и заключается причина того, что Горький — предтеча, часто великолепный и могучий, но предтеча. А вот Мопассан, может быть, ничего не знает, а может быть, все знает. Громыхает по сожженной зноем дороге дилижанс. Сидят в нем в дилижансе толстый и лукавый парень Полит и здоровая крестьянская топорная девка. Что они там делают и почему делают, это уж их дело. Небу жарко, земле жарко. С Политой из девки льет пот, а дилижанс громыхает по сожженной светлым зноем дороге. Вот и все. В последнее время приохотились писать о том, как живут, любят, убивают и избирают в волостные старшины Волонецкой, Вологодской или, скажем, в Архангельской губернии. Пишут все это самым подлинным языком, точка в точку, так как говорят в Волонецкой и в Вологодской губерниях. Живут там, оказывается, холодно, дикости много. Старая история. И скоро об этой старой истории надоест читать. Да и уже надоело. И думается мне, потянутся русские люди на юг, к морю и солнцу. Потянутся — это, впрочем, ошибка. Тянутся уже много столетий. В неистребимом стремлении к степям, даже, может быть, к кресту на Святой Софии, таятся важнейшие пути для России. Чувствуют, надо освежить кровь. Становится душно. Литературный мессия, которого ждут столь долго и столь беспощадно, придет оттуда, из солнечных степей, обтекаемых морем.